последний сноп искр. Стена воды расступилась, закружилась подобно огромной воронке и растеклась по морю, теряясь вдали. Все было кончено. Могучий военный корабль, еще вчера горделивый и величественный, превратившись в обугленные обломки, опускался сквозь прозрачные воды залива в его бездонные темные глубины. Черный корсар обернулся к Яре, которая неотрывно смотрела на расходящиеся круги, словно стараясь все еще разглядеть исчезнувшее в гигантской воронке судно. «Разве не страшно все это?» — спросил он. «Да, мой сеньор», — прошептала девушка, — «но я еще не отомщена». «Это скоро случится», — ответил корсар, направляясь к трапу капитанского мостика, где находился Морган. Лейтенант, заметив капитана, поднялся, протягивая ему карту залива. «Сегодня вечером мы увидим берега Мексики», — сообщил он. «Где я должен высадить вас, кабальеро?» «Вы знаете Веракрус?» «Да, конечно». «Он охраняется?» «Мне говорили, что берега здесь постоянно патрулируются». «Тогда высадка будет затруднена». «Я бы сказал, невозможно, капитан. Едва вы высадитесь, вас схватят». «Что бы вы посоветовали?» «Выбрать пустынное место подальше от Веракруса и двигаться к городу, переодевшись погонщиками мулов или охотниками. Вы знаете место, где можно высадиться незаметно? Мне очень важно, чтобы никто не знал о моем появлении в этих местах. В заливе к югу от Тампико. Там, скорее всего, нет сторожевого поста. В тех местах царствует желтая лихорадка. Залив далеко от Веракруса. 4 или 5 дней ходьбы, если идти не слишком быстро. Это хорошо. Эскадра не придет в Веракрус раньше, чем дней через 10. Итак, мы высадимся в заливе, — ответил корсар через несколько мгновений. Оттуда я пойду в Веракрус. Берегитесь, чтобы вас не обнаружили, кабальеро. Испанцы более подозрительны, чем вы думаете. Я смогу обмануть их, Морган. Через 4 часа после этого разговора молниеносный, который все время держал курс на север, свернул к западу, чтобы приблизиться к мексиканским берегам. Ночь была очень темной, что помогало ему избежать встреч с испанскими сторожевыми судами, которые патрулировали здесь побережье. И все-таки корсар ни на минуту не покидал капитанский мостик, желая собственными глазами убедиться, что никакая опасность не грозит его кораблю. Но за ночь ни одна светящаяся точка, свидетельствующая о приближении вражеского корабля, не появилась на темном горизонте. На другой день молниеносный оказался вблизи места высадки, но, поскольку днем высаживаться было бы неосторожно, корабль снова повернул в море, обогнув полуостров в направлении Тампико. Чтобы обмануть испанские корабли, которые могли встретиться по пути, корсар велел замаскировать орудийные порты, скрыть в трюме половину экипажа и поднять флаг Кастилии. Берег казался пустынным и низким, но время от времени появлялись небольшие леса, состоящие в основном из величественных пальм,